Никола Изуаром, Никола Мальтийским, 1775-1818. В Копенгагенском королевском театре поставлен в 1812 году в переводе Брунса. Естественно, в день представления он первым был на месте и переоделся раньше всех королевских актеров. На это время он был совершенно опьянен жизнью в сказочном мире среди сказочных людей. Но непосредственная причина его рискованного решения лежала глубже, чем красочные переживания того вечера. Он сам точно не знал, что влекло его прочь из дома. Путешествие было бегством. Бегством от стесненных условий в Оденсе в широкий мир, где нашлось бы место для его экспансивного взрывчатого темперамента. Его масштабы были слишком велики. Вероятно, он инстинктивно чувствовал, что пребывание в родном городе означало бы для него мучительную духовную смерть. Мог ли он ожидать, что семья и соседи поймут его? Конечно, нет. Он и сам себя не понимал. Но он не мог отказаться от своего намерения. Он рассказывал матери прочитанные истории о замечательных людях, родившихся бедными. «Сначала надо много-много перетерпеть, а потом станешь знаменитым», — говорил он. Он напомнил ей сказанные когда-то отцом слова, что мальчика нельзя ни к чему принуждать. Пусть станет, кем захочет. Он напомнил, как она сама однажды попросила одну старуху погадать ему. Старуха жила во францисканской больнице и время от времени приходила в гости, получая кое-какие объедки с жалкого стола сапожниковой семьи. Отец называл ее плутовкой, но мать испытывала глубокое уважение к ее дару прорицания и однажды попросила ее рассказать, что она знает о будущем сына. «Его судьба лучше, чем он заслуживает», — сказала та, сердито глядя на него. «Это дикая птица с высоким полетом, большая и благородная. Когда-нибудь по всему Оденсе устроят фейерверк в его честь». Мать была счастлива, но теперь, когда этот прыжок в будущее должен был совершиться, увидела, что прорицание используется как аргумент против ее сомнений. Наконец она сдалась. Сам Андерсен был полон оптимизма. Ведь сказки и комедии всегда кончаются хорошо, а Господь его не оставит. Правда внушала опасение, что он не знает ни души в огромном далеком Копенгагене, и люди советовали ему запастись письмом к кому-нибудь. Но кто дал бы ему такое письмо? Гульдберг был в отъезде, а просто так обратиться с просьбой к принцу он не мог. Тогда ему пришло в голову, что год тому назад книгопечатник Иверсен, издатель газеты «Иверенс Фюкске Фис», фюнской газеты Иверсена, один из самых уважаемых граждан Оденсе, во время гастроли королевских актеров открыл для них свои двери. И он отправился к нему просить рекомендательное письмо к танцовщице мадам Шаль, которая, как он слышал, имела большое влияние в театре. Иверсен Кристиан, 1748-1827, издатель и книготорговец, родился в Копенгагене, в 1775 году переселился в Оденсе, где приобрел типографию. Газета «Иверсенс Фюнске Авис» издавалась Иверсеном с 1780 года. Первоначальное название — «Фюнстифтсжурналь». Шаль Анна, 1775-1852, датская балерина. Особым успехом пользовалась в балетах Винченцо Галиотти, 1733-1816, итальянского танцовщика и хореографа. С 1775 года — балетмейстера Копенгагенского королевского театра. Книгопечатник не знал ни ее, ни странного мальчика и усиленно пытался отговорить его от рискованного путешествия. «Вам бы лучше стать ремесленником», — сказал он. «Нет, это было бы обидно», — ответил Андерсен. Его самонадеянность произвела на пожилого господина такое впечатление, что он действительно написал пару слов незнакомой актрисе. С этим письмом и своими сбережениями, всего 13 риксдалерами, в кармане и небольшим узелком одежды в руке он отправился в путь. Мать говорила с почтмейстером, чтобы тот взял его без билета.